вышли трое рабочих. Лиза сразу узнала Васю, но помахать рукой ему не решилась. Он не один, а потом пойдут разговоры. По грибке Лиза замешкалась. Свечу с собой взять она забыла. В потьмах трудно было разобрать, какой кусок лучше. Она несколько раз поднималась наверх и разглядывала мясо при дневном свете. Отобрав самую лучшую мякоть, Лиза пошла к вагончику. Еще издали она услышала раздраженный голос Манберга и ускорила шаги. «На кого же ты опять кричит он?» — подумала Лиза. «Кто зашел без меня в вагончик? Вот достанется мне». С бьющимся сердцем она поднялась по ступенькам. Дверь в кабинет Манберга была открыта. Он сидел в кресле, в полоборота к столу, а перед ним стояли те самые рабочие, которых видела Лиза, спускаясь в погребок, и среди них Вася. Ближе к Манбергу стоял Кондрат. Третьего рабочего Лиза не знала. «Это что?» — спрашивал Манберг. «Депутация?» «Нет, господин инженер», — говорил Кондрат, оправляя рубаху вокруг пояса. «Какая же? Просто послали нас люди к вам поговорить. Ступайте отсюда, мне не о чем разговаривать с вами». «А у нас к вам есть разговор», — сказал Василий. «Зачем же вы человека избили?» — спросил Кондрат. «Он к вам с открытой душой, с горем своим пришел. Думал, поможете», — добавил третий рабочий. «А вы-то, вам что здесь нужно?» — задыхаясь, выговорил Манберг. Он не знал, как ему лучше поступить — накричать и выгнать вон этих рабочих, этих заступников, или говорить спокойно, подавить подчеркнутым к ним безразличием. Накричишь, озлобишь, не будешь кричать, скоро не отвяжутся. «Так вот, мы пришли сказать вам, господин инженер», — ответил Кондрат, — «что человека вы напрасно избили. К тому же больной он, и денег бы дать ему надо, у человека несчастье. А вы соберите между собой и дайте», — сдерживая кипевшее в нем раздражение, посоветовал Манберг. «Не мешайте мне и ступайте отсюда, работайте». «Не работается, господин инженер», — сказал Кондрат, — «когда подумаешь, как вы с человеком обошлись». «Так вы что, работать бросили? Забастовку устроили?» — криво усмехнулся Манберг. «Нет, какая же втроем забастовка», — словно вскользь бросил Васи. «Пришли поговорить, избили вы человека зря», — закончил Кондрат. «Идите, работайте!» Манберг поднялся, заложил руки за спину. «И не суйтесь ни в свое дело!» «Это наше дело, господин инженер», — твердо сказал Кондрат. «А как же? Сегодня вы одного рабочего избили, завтра так с другими расправитесь. Мы же люди!» «Защитники нашлись. Я без вас знаю, что делать. Ступайте отсюда, ступайте!» «Пошли, ребята!» — переглянувшись со своими товарищами, почти весело, как показалось, Лизе сказал Василий. «Потом все вместе придем». «Угроза?» — презрительно спросил Манберг. «Да ведь как же, господин инженер?» — рассудительно ответил Кондрат. «Надо человека из беды вызволить. Все от вас зависит, а мы, выходит, говорить не умеем. Может, другой кто лучше скажет? А грозиться нам где же? Мы так по-хорошему пришли поговорить. Только нам сейчас не до работы». Манберг медленно сделал круг по кабинету. Мелькали мысли. Да, это, разумеется, не забастовка. Не было на участке у него забастовок, да и вообще в Сибири их не было. Но перейди он какую-то грань, и кто поручится, что действительно дело не пойдет к забастовке? Сейчас, конечно, на это не похоже. Пришли трое, но могут прийти 5, 10, 30 человек. Это еще не забастовка, пошумят, разойдутся. Сговориться всем рабочим не так-то легко. Бояться пока нечего. Но вся эта история останется у них в памяти на будущее, если теперь отказать выгнать их вон. Удовлетворить их просьбу, рабочие успокоятся. Но это значит признать свою неправоту.